Тогда же я женился. Мне постылило заниматься любовью под чужими именами. Сколько раз после страстных объятий я видел столь же страстное отвращение, как только намекал на свою работу. И вот мне посчастливилось. В то время окрестности Монмартра были заняты огородами бедняков. Там я и познакомился с бедным семейством одного огородника. Его милой и доброй дочери было за 30. Она уже смирилась с тем, что останется старой девой. Вскоре я понял, что вместо ужаса и отвращения, к которым так привык, я внушаю ей сострадание. Тогда я попросил ее руки и получил радостное согласие. На свадьбу съехались все Сансоны. Среди долгого хмельного застолья ни один не обмолвился о нашей работе. И мсье Дорлеан, и мсье де Реймс и прочие братья веселились, как обычные добрые буржуа. Кровь осталась за дверью. Я купил дом на улице Шато-До под номером 16. Моя жена разбила там великолепный цветник. Скоро она подарила мне сына. Веселый младенец играл среди цветов, не подозревая, какое я приготовил ему будущее. Мы зажили тихо и замкнуто. Жена ввела в доме обычай. Дважды в день мы собирались на молитву. И еще она следила за слугами, чтобы никто из них не позволял и намека на занятия хозяина. Так я жил, тщетно борясь за свое достоинство, пока не грянула она, наша великая революция. С эшафота далеко видно, и я раньше многих понял, что она придет. Это случилось в августе 1788 года. Очередная казнь должна была состояться в Версале, где пребывали тогда двор и король. Осужденный некой Лушар совершил отцеубийство случайно, защищаясь от обезумевшего в гневе отца. Его приговорили к колесованию. Толпа была явно недовольна приговором. Эшафот воздвигли под угрожающий ропот. Когда Лушар взошел на помост, люди вдруг с яростными криками бросились к месту казни. Они освободили осужденного и водрузили колесо, где должен был мучиться несчастный, на разломанные доски эшафота. Запылал огромный костер, и люди, взявшись за руки, плясали и пели, пока горел он, мой эшафот. Палачи понимают толпу. Люди взбунтовались не из-за несчастного Лушара. Они бунтовали против короля. Они хотели беспорядка. Они наслаждались погромом. А король и двор были беспечны. В тот день в Версале был бал. И там тоже весело танцевали. В отсветах грозного костра революция упадет, как снег, на их головы. Его Величество Людовик XVI. Его бедное, жалкое величество. Я 3 раза встречался с несчастным королем. Первый раз я увидел его в связи с денежным затруднением. Мне не заплатили жалование, в казначействе не было денег. Я подал жалобу королю и был вызван в Версаль. Я остановился на пороге залы с сверкающим мрамором, зеркалами, позолотой. Король не пригласил меня войти. Он стоял спиной ко мне и так провел всю аудиенцию. «Я приказал, — молвил он, не оборачиваясь, — заплатить вам указанную сумму». Именно тогда, рассматривая его спину, эту презирающую меня спину, я отметил сильные мускулы шеи, выступавшие из-под кружевного воротника. На прощание ему все-таки пришлось обернуться, и король, клянусь, не смог скрыть ужаса. Нет, это не был обычный трепет человека при виде палача. Это был ужас. Он будто почувствовал, где я увижу вновь эти мускулы шеи. И еще. При выходе из дворца я увидел двух женщин. Одна была сама величественность и надменность, другая — сама доброта. Это были они, королева и сестра короля, принцесса Елизавета. Так в один день я увидел всех венценосных особ, которые падут от моей руки. Как весело началась революция! С какой праздничной легкостью народ овладел Бастилией! Правда, во всей зловещей тюрьме тирана оказалось всего несколько заключенных. Один из них был безумен и никак не хотел покидать камеру. Я буду часто вспоминать почти пустую Бастилию, проходя по переполненным революционным тюрьмам. Свобода, равенство и братство или смерть. О, великая революция! Равенство и братство. Уже 23 декабря 1789 года, этот день навсегда в моем сердце, на заседании Национального собрания разгорелась дискуссия. Депутаты предложили уничтожить унизительные ограничения, существовавшие для некоторых профессий, в частности, для нас, исполнителей приговоров и театральных актеров. С актерами было все ясно, но палачи стали предметом дискуссии. Два выступления я переписал в журнал. Депутат Аббат Мари: «Это не предрассудок и не предубеждение. Это справедливость. Каждый человек должен испытывать содрогание при виде господина, хладнокровно лишающего жизни своих ближних. Это основано на понятиях чести и справедливости». И тогда поднялся бледный щуплый человек. Он также, правда, несколько монотонно заговорил о величии свободы, равенства и братства, о непременном торжестве всеобщей справедливости, и потому, заключил он, человек не может быть лишен своих законных прав за исполнение обязанностей, предписанных ему во имя закона. Так я первый раз увидел Робеспьера. Итак, революция дала палачам равные права с другими гражданами. Разумные люди даже требовали запретить мое постыдное слово «палач» и ввести только наше официальное наименование «исполнитель высших приговоров уголовного суда». Но это предложение как-то утонуло в речах. Депутаты обожали говорить. Я часто встречался с депутатом Национального собрания доктором Гиотеном. Только впоследствии я оценил, каким великим человеком он был, ибо он, Гиотен, предчувствовал будущее. Не будь его, мы, исполнители, попросту задохнулись бы в потоке жертв, которые поставит нам революция. Куда мне, единственному парижскому палачу, было справиться с той бесчетной чередой осужденных, которую когда-то предсказал несчастный Казот? Здесь и армия палачей не справилась бы. Гиотен был совершенно свободен от предрассудков в отношении моей профессии. Мы часто собирались у меня дома и музицировали. Он превосходно играл на клавесине, я совсем недурно на скрипке. И вот однажды играли мы арию из Тарара и размышляли о едином и равном для всех наказании. Эта проблема очень занимала Гиотена. «Виселица?» — спросил он. «Нет», — ответил я. «Трупы повешенных сильно обезображиваются. Это портит нравы, ведь преступники подолгу висят на потеху толпе». И мы опять играли и размышляли. «Нет, что ни говорите, доктор, — высказал я свое мнение, — но отсечение головы — самый приличный способ казни. Недаром его удостаивались одни привилегированные сословия». «Правильно», — сказал он, — «но благодаря равенству перед законом Теперь этим способом могут пользоваться все. Я прервал его восторги. Вы представляете, сколько теперь может быть таких казней? О, если б мы тогда могли представить! И какая должна быть верная рука у палача и твердость духа у жертвы? А если осужденных много, то казнь может обратиться в страшные муки вместо облегчения. Я привел много доводов. Мы опять задумались и продолжили нежную арию. И тут Гийотен высказал то, о чем я давно думал. Надо найти механизм, который действовал бы вернее руки человека. Нужна машина. «Браво!» — воскликнул я. И Гийотен стал еще чаще заходить ко мне, обсуждать, какая это должна быть машина. К счастью, был еще один музыкант, который порой присоединялся к нам. Это был немец, некто Шмидт. В тот вечер мы составили великолепное трио, но наше музицирование весьма часто прерывалось рассуждениями о будущем аппарате. Там должна быть доска, и обязательно горизонтальная, чтобы осужденный лежал неподвижно. Это очень важно, — говорил я. Именно, именно! — восторженно подхватывал Гийотен, играя нежнейшую арию из Орфея и Эвридики. Шмидт внимательно слушал наш разговор. Надо сказать, что он был механиком, занимавшимся изготовлением фортепиано. Когда Гийотен ушел, Шмидт молча подошел к столу и набросал рисунок карандашом. Это была гильотина. Но мой не хочет замешивать себя в этой штук. — Не надо говорить про мой, — сказал Шмидт. Я взглянул на рисунок и не смог удержаться от крика восхищения. Там было все, о чем может мечтать палач. Дернул за веревку, и лезвие ножа скользит между двух перекладин, падает на шею привязанного к доске осужденного. О, как это облегчало наш нелегкий труд! Теперь любой гражданин мог стать палачом. Я расцеловал Шмидта, и чтобы унять охватившее меня возбуждение, мы продолжили играть нежнейшую арию. Уже на другой день я зашел к Гийотену. Он был вне себя от счастья. Я присутствовал на заседании национального собрания, когда Гийотен восторженно сообщил о новом изобретении. Как и хотел того Шмидт, о его участии не было сказано ни слова, и аппарат был назван, и совершенно справедливо, в честь отца идеи, доктора Гийотена. Помню, описывая достоинства машины, добрейший Гийотен забавно сказал: «Это гуманнейшее из изобретений века. Осужденный почувствует лишь слабый ветерок над шеей. Поверьте, этой машиной я так отрублю вам голову, что вы даже и не почувствуете». Как хохотали граждане-депутаты! Они не знали, что большинству из них предстоит испытать справедливость слов доктора на собственной шее. Вот тогда и произошла моя вторая встреча с королем.